Внизу оказался подвал. В подвале уголь огромной черной кучей, электрический светильник под железным колпаком и две лопаты у стены. В центре место расчищено как раз, чтобы тесной толпой постоять. Зашли. Блюмкин, Прочих, пропустив дверь на щеколду, запер, да там же остался вроде сторожа. Прочие дальше проследовали к самому углю. «Теперь можно?» Оперуполномоченному Сенцову явно не терпелось. «Товарищ Зотова, так что там с девочкой? Уж извините, но ответить вам придется». Шинель свою серую с зелеными разговорами ГПУшник сменил на пальто, тоже серое. Ремень не надел, оттого стал очень походить на дезертира, из тех, что в гражданскую по лесам прятались. «Зотова, вы бы ответили, всякому терпению предел положен». Ольга еле сдержалась, чтобы не сунуть руку в карман к телеграмме поближе. Самого Сенцова она не слишком опасалась, даже если тому вздумается шпалер достать. Но с остальными ей не справиться. «Товарищи!» — оперуполномоченный терпеливо обернулся. «Помогите гражданку связать. Шинельку с нее снимите и, если можно, ножик дайте». Пантелкин взглянул на Блюмочку, тот молча кивнул. Бывший чекист шагнул ближе, достал из кармана куртки-перчатки. Не абы какие, лайковые, тонкой серой кожи. Не спеша расправил, не спеша надел. Девушка стояла молча, глядя прямо перед собой. Дышала тихо, лицом не дрогнула, только на худой шее слева синяя жилка проступила. Леонид пошевелил пальцами в серой коже, неторопливо развел руки. «Ох!» Удар был настолько быстрым, что и заметить его было трудно. Дернулась правая, чуть в сторону ушла. ГПУшник Сенцов лежал, уткнувшись лицом в жесткий уголь. Пантелкин присел, быстро обшарил карманы, достал револьвер, пачку патронов, вытащил из внутреннего кармана пальто документы. Встал, плечи расправил. «А это для вас, товарищ Зотова». На широкой ладони небольшой квадратный пакетик. Синяя наклейка. Белые буковки. «Иголки при нас куплены». Блюмкин, вновь нацепив веселую улыбку, принялся спускаться вниз. «Рабочий инструмент помогает узнать всю правду, так сказать, подноготную. Леня, чего стоишь, продолжай». Пантелкин провернул барабан трофейного револьвера, поморщился. «Уши заткните. Товарищ Зотова, вас тоже касается». Подождал, пока совету последует. Вновь над павшим склонился, оружие в бессильную руку вложил, поднес к самому виску товарища Сенцова. Бабах! Не слишком громко вышло, даже эхо не проснулось. Блюмкин ближе подошел, пошил тело носком сапога, кивнул одобрительно. «А знаешь, похуже вышло. Почуял супчик, что жареным запахло, в столицу кинулся. Понял, что не помилуют, и забился, как крыса, в подвал. Леня, ты вещички ему верни для пущей достоверности, только иголки оставь. Зотова, что за девчонка такая? Все ГПУ на ушах, частый гребень пустили, арестные ордера выписывают. Говорят, дочь самого Деникина». «Не знаю», — выдохнула Ольга. «Смерть не ушла». Она была совсем рядом, дышала холодом в лицо, смотрела в глаза. Сенцов, любитель иголок и подноготной правды, слишком увлекся, по сторонам не смотрел. Между тем Пантелкин достал из кармана зажигалку, щелкнул, полюбовался маленьким трепещущим огоньком. «Яшка, дай своих турецких». Блюмкин с явной неохотой вынул из-за пазухи большую желтую коробку. Подумал немного, протянул папиросы Ольге. «Угощайся, Зотова, а то таскаешь в кобуре всякую отраву, твои махро лишь комаров отгонять». «О, койшен, койшен, папиросен, ком зимир зольдатен уд матросен». «Только, товарищи, окурки здесь не бросайте, чтоб сыскари лишнее не увидели». Девушка протянула одеревеневшие пальцы, с трудом ухватила зубами мундштук. «Ну и папашка в перемысле жизнь свою отдал, мамку милую с ружья Петлюра расстрелял, а сестра моя в неволе погибает в чистом поле. Так свое я детство потерял», — с выражением пропел Блюмкин, доставая собственную зажигалку и прикуривая. «Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте». Курили прямо над трупом. Бывший замкомэск, преодолевая смертное оцепенение, принялась незаметно присматриваться и выводы делать. Ребята были, конечно, тертые, воевавшие, видевшие смоленского волка, что Яшка Блюмкин, что вежливый парень Леонид. Она тоже воевала и врагов по головке не гладила, однако имелась и разница. Бывшая гимназистка с 7 класса была солдатом, а не палачом. Блюмкин сделал глубокую затяжку, мечтательно улыбнулся. «Эх, жаль, нет здесь Сереги Есенина. Он бы чистую работу оценил. В Харькове в 1919-м ходили мы с ним на исполнение, так он чуть не пищал от восторга. Не смерть ему нравилась. Он, душа наивная, все понять не мог. Как это, мол, так получается? Человек, образ Божий, венец творения с целым миром в башке. И пулька дурная в 9 грамм, ни ума, ни души, просто свинцовая капля. Шлеп, и нет венца творения. Когда с одной пули раба Божьего валили, очень ему нравилось. Нам твоя девка не нужна, Зотова. Дурак этот Сенцов на тебя вывел, но интерес у нас совсем даже другой. Веришь?» Ольга чуть не поперхнулась дымом. «Верю. Вот и прекрасно. Все остальное от тебя зависит. Глядишь, и не придется помирать. Ты где сейчас служишь?» Девушка прикрыла глаза, собираясь силами. «Началось. В горпромхозе, в центральном управлении, на Ремингтоне стучу». Блюмкин покивал, весьма ответом утешенный. «Конечно, конечно». «Ну, Кайвшен, Кайвшен, Кайвшен, папиросен, трикине ин тревола забарбозен, куйче, куйче, бенамунес, готах мир айшен хамурес, ротовита йосен фине той». Пил с чувством, даже со слезой. Маленький еврейский мальчик Симха Янкель Гершев из трущоб Молдаванки, торгующий папиросами на шумном перекрестке. Как такого не пожалеть? «Леонид, ты в перчатках? Забери у нашей ремингтонистки зажигалку. В руки мне не давай, в карман положишь». Толстые красные губы плямкнули. Маленький мальчик сгинул без следа. Агент не мертвый, и если и позволял себе расслабляться, то очень ненадолго. Пантюлкин пожал плечами, полез в карман куртки, зажигалку достал. «Щелк!» «Работает», — констатировал он. «Товарищ Зотова, давайте обменяемся». Спорить Ольга не решилась. По крайней мере, этот вежливо не станет ее обыскивать. Телеграмму от доктора показывать нельзя. «Чудно», — ухмыльнулся Блюмкин, когда обмен завершился. «Этот будет сувенирчик». «А теперь слушай, Зотова. Вариант первый, самый неприятный. Мы не договариваемся, и я тебя здесь же рву на части. Иголки мне не нужны, руками обойдусь. Ты скажешь все, но оставить тебя живой, извини, не смогу. Негуманно». Яков подошел ближе, заглянул в лицо. Ольга еле сдержалась, чтобы не отшатнуться. Взгляд невольно скользнул в сторону, где стоял добрый следователь. «На Леньку не надейся», — понял ее Блюмкин. «Он мне и так одну жизнь должен. Кроме того, выбор у нас с ним невелик. Поэтому вариант второй, щадящий. Ты отвечаешь на вопросы». «Нет», — прохрипела замкомэск, — «не дождешься. Убивай, сволочь!» Взгляды их встретились. В черных глазах Якова Блюмкина плескалась тьма. Светлые зрачки гимназистки 7 класса казались ледяными. Секунды тянулись медленно, словно в кавалерийской схватке, перед последним мигом, когда шашка уже по крови соскучилась. Не мертвый первым отвел взгляд, отвернулся. «Дура идейная!» Хотел сплюнуть, да не решился. В сторону отошел, ткнул носком сапога в кучу угля. «Здесь, значит, и оставим, а сверху огольком притрусим. Не люблю с бабами возиться. Вечно у них все на истерике. Ни ума, ни догадливости. кошки и то потолковей будут. Ольге внезапно стало легче. Врет Блюмкин, дурака перед нею валяет, страхом хочет опутать. Хотел бы прикончить, не стал бы лишние слова тратить. Ни ума, ни догадливости, значит. Замкомеск улыбнулась сухими губами. Говорите лучше, чего нужно. Если не враги вы и не шпионы, авось истолкуемся. Я человек невеликий, но за мной и другие стоят. Могу письмецо передать, могу и на словах. Пантелкин и Яков переглянулись. Заговорила, хмыкнул Блюмкин. Только зажигалку я не зря у тебя стребовал. Увильнешь, сбежать попытаешься. Сувенирчик этот возле трупа найдут. Пальчики на нем твои. И Сенцов, царствие ему небесное, тебя, а не кого другого отслеживал. Никакой адвокат не отмажет. А дело простое, хоть и важное. Найдешь Лунина, главу вашего цветочного отдела, и передашь ему слово в слово.